Глава 17. Защитница предназначенной. Ласковое дуновение ветра на лице, запах цветов и трав. Кто-то держал меня за руку, крепко сжимал ладонь. Я открыла глаза и увидела синее небо, а потом — Реймонда. Мы находились на зеленой лужайке, вокруг простирались бескрайние поля, усеянные разноцветными островками цветов, вдали темнел лес, солнце слегка припекало. Перенестись сюда из сырого подземелья было подобно чуду, но ведь чудо как раз и свершилось. Реймонд сидел рядом на траве и задумчиво меня рассматривал. Он отпустил мою руку, а я тут же испуганно подпрыгнула. Страшно подумать, какое жалкое зрелище я сейчас собой представляю. Быстро поднялась на ноги, но с облегчением увидела, что платье как новенькое, кровавая ссадина на запястье исчезла, а волосы не висят грязной паклей, а струятся по плечам потоками спелой пшеницы. Оу, наверное, милый принц снова поколдовал. Точно так же, как он сделал, когда доставил меня с пыльного тракта в Шартанит. Значит, я опять в полном порядке, словно и не побывала в тюрьме. Реймонд тоже поднялся с травы, сделал шаг навстречу, а потом взял мое лицо в ладони, внимательно посмотрел в глаза с высоты своего роста и улыбнулся. «Настя, маленькая глупая ПЛ-ка, ты постоянно будешь попадать в истории, а я буду тебя спасать, да?» «Спасибо», — прошептала я и, приложив руки, посильнее прижала к щекам его шершавые и крепкие ладони. «Наверное, так делать нельзя. Он наследный принц-дракон, а не простой парень. Но после всего, что я пережила за эти дни, его поддержка и ласка были мне ужасно необходимы. Ваше высочество, я ни в чем не виновата, правда?» Судорожный всхлип вырвался из груди. «Не плачь, Настя, не надо. Надеюсь, у тебя не припасена где-нибудь палка?» Хитро прищурился Реймонд. Синие глаза смеялись, зрачки сжимались и вытягивались. «Не треснешь меня, а?» Я опять всхлипнула. «Нет, конечно». Какой контраст. Всего полчаса назад я задыхалась в страшном подземелье и пыталась вырвать руки из железных оков. А сейчас теплый ветер развивает мои волосы, в небе светит солнце, а я стою рядом с Реймондом, так близко, что ощущаю его умопомрачительный запах. В следующее мгновение тормоза отказали, моя нервная система не выдержала, и слезы хлынули из глаз. Горячие ручьи потекли по лицу, я хватала ртом воздух, захлебывалась. Было так стыдно рыдать перед драконом, но никак не могла остановиться, меня накрыло. Ноги не держали, я опустилась на землю. «Тише, милая девочка, уже все хорошо, не плачь». Реймонд поднял меня за локти, притянул к груди и, издав рваный вздох, стиснул в объятиях и поцеловал в макушку. «А так можно?» «Он принц, у него невеста». «Да и у меня жених. Правда, в другом мире. Надеюсь, поблизости нет папарацци? Никто не настучит графине, что ее возлюбленный обнимает ПЛ, а то эта мерзавка взбрыкнет и откажется выходить замуж за Реймонда, а он, оставшись без истинной пары, умрет во время нового обряда. Вот поэтому Мелисса вытворяет, что на ум придет, считает себя спасительницей императорского рода. С другой стороны, куда она денется? Мелисса вряд ли имеет право отказаться от замужества. Реймонд ее и спрашивать не будет, просто сделает своей. Печально, конечно, но ему придется заключить этот брак. Для такого шикарного мужика богиня Фуэнда могла бы подобрать более симпатичную кандидатуру. Не в плане внешности, а что касается нравственных качеств. Подставив меня, Мелисса проявила себя во всей красе. Хитрая, подлая, лицемерная. Разве она достойна стать женой прекрасного Аранда? За что ей такой подарок? Подозреваю, богиня Фуэнда относится к подбору предназначенных спустя рукава. А может, у нее бестолковый менеджер по персоналу? Эх, как грустно. Я уткнулась в камзол Реймонда, замерла, вдохнула головокружительный аромат. Хотела продлить это мгновение до бесконечности. Принц меня еще и по волосам гладил, и по спине. Какое счастье стоять вот так, обнявшись. «Ты успокоилась, Настя? Ноги держат? Не упадешь? «Да». «Нет, не держит. Упаду». Реймонд сразу сжал меня посильнее. «Ничего не смогла с собой поделать. Понимаю, что нельзя провоцировать чужого мужчину, но как же хочется еще на 3 минуты задержаться в объятиях дракона. Пусть это будет моей маленькой местью графини. Я заслужила награду за все мои мучения». «Настя, как получилось, что ты угодила в темницу? Я не успел выяснить подробности». «Ваше высочество, меня обвинили в краже 50 дублонов, но я ни в чем не виновата. Пожалуйста, поверьте мне». Из груди так и рвалось признание, что в краже меня обвинила его подлая невестушка. Она же все и подстроила, но я прикусила язык. Не знаю, какие чувства Реймонд испытывает к Мелиссе. Она его истинная пара, хотя в это сложно поверить. Уж слишком горячо Арант обнимает меня. В любом случае, вряд ли Реймонду будет приятно узнать, что его предназначенная плетет козни и не гнушается самыми низкими методами. Ему с ней жить долгие годы. Но я не крала этих денег. Мне пообещали их за работу, и я честно ее выполнила. А потом меня схватила дворцовая охрана. Увезли в тюрьму, посадили в камеру, а в конце концов приковали в подземелье. За кражу действительно полагается наказание, но с тобой обошлись чересчур жестоко. Я обязательно разберусь, почему так произошло. Но я не виновата, не виновата! Я не заслужила этого наказания. Ваше высочество, пожалуйста, поверьте мне!» Я подняла голову и уставилась на Аранда молящим взором, уткнув подбородок ему в грудь. Он минуту всматривался в мое лицо, продолжая крепко прижимать к себе. Магия Реймонда окутывала нас мерцающим облаком, она даже немного пьянила меня. Умеет ли он читать мысли? «Настя, я тебе верю». «Правда?» Меня захлестнуло обжигающей волной радости. «Да. Кому ты устроилась на работу? Ну, не Лиза же тебя обвинила в краже?» «Нет, конечно, что вы. Я неделю работала служанкой у графини Абегонт». Выдавив признание, низко опустила голову. Арант, наконец, разъединил объятия, выпустил меня и отступил на шаг. По лицу пробежала тень. «Тебя наняла Мелисса Мариана Абегонт?» — не поверил он. — Моя предназначенная? — Да. — Так значит, это она отправила тебя в тюрьму? Увидела, как полыхнули возмущением драконьи глаза. — Это какое-то недоразумение, — прошептала я в полном отчаянии. — Боже мой, я не хочу стать причиной раздора между принцем и его предназначенной. Не хочу разрушить истинную пару. «Нельзя, чтобы Реймонд разочаровался в Мелиссе и, не дай бог, отменил свадьбу!» «Недоразумение», — тихо повторила я. «Правда. Наверное, я неправильно поняла слова графини, что-то сделала не так. Я ведь здесь у вас новичок». «То есть деньги ты все же взяла?» — уточнил Реймонд. «Взяла. Но я их не украла. Никогда в жизни не возьму чужого». «Тогда почему графиня вызвала дворцовую стражу и отправила тебя в тюрьму?» «Это какая-то ужасная ошибка». «Вот жизнь. Вместо того, чтобы признаться принцу, что его предназначенная самая настоящая дрянь, я должна грудью защищать эту мерзкую лицемерку». «Произошла неувязка, путаница». Обессиленно выдохнула я. «Простите, ваше высочество. Сама не понимаю, как это случилось, но клянусь, что не крала эти несчастные 50 дублонов, да чтоб они провалились. Они слишком дорого мне обошлись». Я думала, меня навечно оставят в подземелье и отдадут на съедение крысам. Никогда не испытывала подобного ужаса. И снова по лицу потекли слезы. Вид у дракона был растерянный, а когда я опять зарыдала в голос, стал и вовсе несчастным. Наверное, бесстрашному воину проще справиться с полчищами вергов, чем смотреть на женские слезы. Я закрыла лицо руками. «Надо успокоиться, надо успокоиться». «Хватит уже реветь, сейчас принцу надоест роль участника греческой трагедии». «Малышка, а хочешь полетать? На драконе? Высоко-высоко. Я тебя покатаю». Реймонд отнял от лица мои руки и тут же рассмеялся. Видимо, глаза у меня были квадратные. «Еще бы! Полетать на драконе? Он не пошутил? Он предлагает свои услуги? Боже, я не вынесу всего этого. Сейчас мои нервы полопаются, как скрипичные струны. Сколько безумных эмоций. Хочешь, Настя? Я яростно затрясла головой и с трудом удержалась, чтобы не броситься принцу на шею. Да, да, да, конечно, я хочу. Никогда в жизни не летала на драконе. Догадываюсь, улыбнулся Реймонд. Стой здесь, никуда не уходи. Он сжал мои плечи, затем повернулся и пошел куда-то. Удалился метров на 20 и... Ах! Восхищенно простонала я. Дракон, великолепный, огромный, появился на лужайке. Трансформация произошла мгновенно. На долю секунды принца окутало голубое мерцающее облако, и Реймонд исчез, а вместо него прямо передо мной возникло самое невероятное из всех сказочных существ. Дракон переступал когтистыми лапами и попыхивал жаром. Его гладкая чешуя сверкала в лучах солнца. Она то вспыхивала глубоким синим цветом, то начинала мерцать и переливаться дымчато-серым. Многочисленные шипы украшали голову, шею и спину, убегали гребнем от затылка к самому кончику хвоста, меняя размер и длину. Шипы сверкали, как драгоценные камни. Гигантские крылья пока были сложены, но даже в их спокойствии ощущалась сила. Наверняка они способны выдерживать чудовищное сопротивление воздуха. Синие глаза дракона пристально следили за моей реакцией. Это были глаза хищника. Да, под красивой сверкающей чешуей скрывался самый настоящий зверь. Но тем не менее, это тоже был он, милый Реймонд, мой спаситель. Восхищенная, я подошла ближе. Теперь дракон возвышался надо мной. Он был таким большим, но он тут же пригнулся, вытянул шею, и его голова оказалась на уровне моей груди. Он пах все так же, грейпфрутом и мятой. Но сейчас в композиции появился новый оттенок. Какой же? Я поняла, что это запах костра. Терпкий аромат сожженных осенних листьев добавился к головокружительному парфюму Реймонда. Не удержалась. Погладила шелковистую чешую, обняла за шею. Не полностью, конечно. Длины рук ни за что бы не хватило, чтобы обхватить такую махину. Прислонилась лбом, а потом прижалась щекой. Дракон вздохнул, замер. Была готова поклясться, что мои прикосновения ему приятны. Он даже прикрыл свои чудесные глаза, мне был виден только один, и не шевелился. Словно я была птичкой, которая случайно села ему на плечо, а он боится ее спугнуть. Безусловно, Реймонда человека я бы не посмела обнять, он же наследный принц, да и принадлежит другой женщине. Но сделать это, когда он превратился в зверя, почему-то было совсем нетрудно, не осталось никаких преград. Видимо, я еще не соединила в одно целое две ипостаси Реймонда. Понимала, что это он и есть, но... Сейчас я испытывала такое же чувство, как если бы мне позволили совершенно безнаказанно потискать опасного хищника, например, уссурийского тигра. Погладить его, как домашнего котика, запустить руки в густую шерсть, почесать за ушком. А он не съест, голову не откусит. Удивительное ощущение. Дракон в несколько раз крупнее тигра, но в данный момент он тоже был совершенно для меня безопасен. Как не воспользоваться ситуацией? «Какой же ты красивый!» — прошептала я и тут же испугалась. «Ой, простите, ваше высочество, что я сказала вам «ты». Эмоции переполняют». «Ничего страшного. Забирайся, Настя». Реймонд расправил крыло, предлагая, очевидно, использовать его как лестницу для подъема на спину. Драконий голос принца был еще ниже, глубже. Он произнес всего одну фразу, а по мне прокатился десяток бархатных валиков. В животе защекотало, щеки опалило жаром, и одновременно по спине побежали мурашки. Ух! Подошла к крылу, но никак не решалась наступить. Как-то неудобно топтаться ногами по-живому. А вдруг моему милому принцу будет больно? «Смелее, Настя!» — пророкотал дракон. Балансируя, я поднялась по крылу на спину и, подогнув колени, устроилась между крыльев. в том самом месте, где огромные шипы росли редко и оставляли достаточно места. Боже мой», — прошептала я, — «какое чудо! Сейчас я полечу на драконе. Это мой первый полет. Я сжала ладонями шипы, погладила их. Они были настолько толстыми, что у основания я даже не смогла сомкнуть пальцы и передвинула их выше. «Ой!» — с моим драконом что-то произошло. Он весь завибрировал, даже тихо заурчал, затарахтел. Что это значит? Дракон закайфовал? Или он просто разгоняет двигатели перед взлетом? Скорее всего, первое. «А что, если шипы — это особая эрогенная зона дракона?» «Да ну, не может быть! Вероятно, мои прикосновения были слишком нежными и чувственными. Конечно, ведь мое сердце разрывалось от благодарности и восторга. Мне даже хотелось вытянуться на хребте Реймонда и целовать его шелковистую чешую за то, что он такой милый, отзывчивый, за то, что прилетел спасать и поверил мне на слово, не требуя доказательств. Но нет, лучше не экспериментировать. Нельзя увлекаться. Настя, остановись. Никаких поцелуев. Надо держать себя в руках и ни на минуту не забывать о том, что спасение Реймонду подарит Мелисса, а не я, случайно залетевшая в Эрлиан Пэлька. Заорала я в следующий миг, потому что мы взлетели! Взлетели мощно, сильно, практически вертикально. У меня сразу заложило уши, воздух ударил в лицо, в плечи, а потом придавил к спине дракона. Я захлебнулась собственным криком. «Все нормально?» — осведомился Реймонд, немного набрав высоту. «Настя, ты как, жива?» «Да! Да!» «Малышка, тебе нравится?» «Я в шоке!» «Испугалась?» «Ужасно!» «Еще одно испытание для тебя сегодня. Не хотел напугать, прости». «Нет, я в восторге, ваше высочество». Когда мы поднялись еще выше, я успокоилась и освоилась. Реймонд парил, раскинув огромные перепончатые крылья. Похоже, он не прикладывал никаких усилий, просто позволял воздушным потокам плавно нести свое могучее тело. Под нами расстилались зеленые луга и холмы, усыпанные яркими островками цветов. Велась кольцами темно-синяя река. «Настя, посмотри, тебе нравится?» «Скажи, красиво у нас?» — ревниво поинтересовался Реймонд. «Очень! Эрлиан бесподобен!» — с искренним восхищением ответила я. Наверху, куда мы поднялись, бушевал холодный ветер, но я пригрелась на горячей спине дракона, чувствовала его жар сквозь платье. Реймонд увеличил скорость, в ушах засвистело. Скалистый горный хребет, видневшийся на горизонте, стал стремительно приближаться. Вскоре мы уже лавировали между кирпично-красных утесов, поросших у подножья густой растительностью. Плавное снижение, и вот мой сверхзвуковой самолет мягко приземлился в восхитительной долине с озером и водопадом. По склону горы из ущелья, расположенного в метрах 20 над нами, стекала вода и распадалась на миллион тонких серебряных струек. Солнце перекатывалось по ним, как по струнам гигантской арфы. Во все стороны разлетались бриллиантовые брызги воды и света. Мой милый ящер снова вытянул крыло, чтобы я смогла спуститься на землю. Посадку он совершил на берегу, который каменистым выступом нависал над сверкающей гладью озера. Я неуверенно ступила на твердую землю, колени еще дрожали после полета. Застыла, рассматривая удивительное озеро. Над его поверхностью порхали крошечные бабочки, миллиард, не меньше, оставляя за собой разноцветные росчерки, постепенно таявшие в воздухе. К горлу снова подкатил предательский комок. Всего пару часов назад я стояла в подземелье, прикованная к стене, рыдала в полной темноте, содрогалась от ужаса, ожидая, что вот-вот по мне проползет паук или пробежит по ногам крыса. А сейчас очутилась в самом красивом месте, которое мне когда-либо доводилось видеть. В лицо летят брызги прохладной воды. Воздух пропитан лесными запахами и цветочным ароматом. А немного поодаль стоит и задумчиво на меня смотрит мой волшебный защитник. Наверное, он сейчас снова превратится в человека. Я примагнитилась взглядом к мощной фигуре ящера, лелея тайную надежду, что после обращения принц останется передо мной обнаженным, если не полностью, то хотя бы частично. О, не сомневаюсь, это зрелище в мгновение ока заставило бы меня забыть о всех перенесенных страданиях. В некоторых прочитанных мной фэнтези драконы после трансформации оставались совершенно голыми, а ведь все они могли похвастаться великолепной физической формой. Рэймонд, наверное, божественно красив. Представляю, какие бицепсы и пресс он скрывает то под драконьей чешуей, то под камзолом. Давай же, превращайся. Я не сводила глаз с дракона, ждала. Нет, ну а что? Интересно же. Все-таки я не ребенок, а взрослая женщина. Пусть меня и превратили здесь в девятиклассницу. Но мой жизненный опыт никуда не делся, сексуальный тоже. А мужчине и женщине, когда они испытывают друг другу искреннюю симпатию, всегда хочется видеть партнера чуть менее одетым. Это естественное желание, так задумано природой. На мгновение голубое облако окутало фигуру ящера, и передо мной материализовался Рэймонд в его человеческом облике. Эх, полный облом. Товарищ снова при параде. Камзол, штаны, элегантные высокие сапоги. Даже плащ не забыл, оно и понятно, куда принцу без плаща. Безусловно, в этом облачении Арант выглядит великолепно, но... Знаете, ваше высочество, а я вот читала в книгах, что после превращения одежда на драконе не остается. Немного разочарованно заметила я. Да? Это все фантазии сочинителей, с улыбкой отмахнулся Рэймонд. Но для тебя, Настя, я готов раздеться немедленно. С этими словами он потянул руку к ремню на груди, отстегнул перевязь, скинул на землю плащ. Тем более, что я хотел предложить тебе искупаться в этом чудесном озере. Оно называется «Озеро волшебных мотыльков». Хочешь поплавать? Поплавать? Здесь? Я удивленно оглянулась на водоем. Крошечные бабочки продолжали рисовать в воздухе яркие узоры, скрещивая полоски неоново-розовые, синие, фиолетовые, желтые и изумрудные. Да, да, хочу. Сейчас я была готова согласиться на любое предложение Рэймонда. Завороженно следила, как он, сняв камзол, расстегивает одну за другой пуговицы белоснежной рубашки. Ох, как медленно! Ваше высочество, а нельзя ли побыстрее? А еще я читала, что от одежды можно избавляться посредством магии. Многозначительно заметила я. Это тоже фантазии авторов. «Нет, ну почему же? Это вполне возможно», — спокойно ответил Рэймонд. «Мне показалось, или в его глазах действительно вспыхнул хищный огонек. «А!» — завопила я в следующее мгновение. «Ваше высочество, что вы себе позволяете? Рэймонд! Так нечестно!» Я обхватила себя руками, потому что вдруг поняла, что мое платье испарилось.